как сильно, случается, меняется представление о человеке или событии. Немчинов казался и опасным, и опытным уголовником, обросшим устойчивыми преступными связями. А что оказалось? Несчастный старик принесся и собственную жизнь в жертву единственной внучки. И к убийству Саши Барсукова он никакого отношения не имеет. А кто имеет? Алексей не ошибся. Коротков действительно ждал Настю у метро. Она сразу увидела его старенькие, дышащие на ладан «Жигули». «Что у нас стряслось?» — спросила она, открыв дверь и забираясь в салон. «Зотов», — коротко и непонятно ответил Юра. «Что, Зотов?» «Убит». «Ничего себе! Где?» «В квартире Вильданова. Игорь его ножом. 14 проникающих ран. Зрелище не для слабонервных». «Подожди, Юра, не перескакивай. Давай по порядку». «Да какой тут может быть порядок, Аська?» В дежурную часть позвонили соседи Вильданова. Из квартиры доносилось невнятное, но устрашающее вытье. Они позвонили в дверь. Игорь открыл. Они и увидели. Сам Вильданов показался им тихо помешанным. Он подвывал, как собака, и ходил вокруг тела. Ну, выехала группа. Вильданова привезли на Петровку, но ничего толкового он не рассказал, твердил только: «Больше он не будет меня унижать. Больше он не будет меня оскорблять». Но в убийстве признался? Признался. Хотя что-то слабо верится. «Почему?» — удивилась Настя. «Тебе кажется, что Вильданов не способен на убийство?» «Вильданов-то способен, еще как способен. Только повод где?» «Где, я тебя спрашиваю, повод? Зачем ему убивать своего администратора, который ему все равно, что отец родной?» «Нет, Ася, тут какие-то деньги крутятся. В шоу-бизнесе всегда большие деньги, причем левые. Вот из-за денег этих Зотова и убили. И я совсем не исключаю, что это сделал не Вильданов. Или Вильданов, но не один. Там был еще кто-то. Вот попомни мои слова». Только тут Настя обнаружила, что Коротков ведет машину в каком-то странном направлении. Во всяком случае, направление это ни при каких условиях не могло привести к ее дому. «Извозчик, а мы куда едем?» — спросила она. «Огласи направление». «Мы едем домой к Зотову, где сейчас будет проходить обыск». «На какой предмет? Что вы там хотите найти?» «Доказательства финансовых махинаций в сфере шоу-бизнеса, которые могли послужить основой конфликта. Дальше по обычной схеме. Кому выгодно, тот и убил». «Ладно, а я там зачем? Для чего ты меня туда везешь?» «Да и следователь меня выгонит оттуда в два счета. Я же не оперсостав». «Следователь не выгонит. Сегодня Борька Гмыри дежурит. Он тебя любит. Помнишь, как мы с тобой и с ним втроем квартиру Алины Вазнис обыскивали, без понятых? Другой бы следователь заортачился, а Борька нормально воспринял. Я с ним хорошо работать. Он сам из оперов. Нервы зазря не мотает. И уголовно-процессуальный кодекс не чтит, как и положено хорошему оперу», — заметила Настя. «Но я все равно не поняла, зачем ты меня туда тащишь?» «Ну, Ася, не вредничай. Колобок предупредил, что если по горячим следам не раскроют, то с завтрашнего утра убийство Зотова висит на мне. А ты мой верный и давний друг. Так неужели не поможешь? Поприсутствуешь при обыске, пороешься в бумажках. Вдруг чего и углядишь, чего я не замечу. А между прочим, где ты сегодня работу прогуливала? Полдня не мог тебе на службу дозвониться». «Я с дедом Немчиновым общалась». «Да ну! И как он тебе? Мои впечатления были правильными?» «Абсолютно. И мои предположения тоже. Он тогда еще давным-давно нашел у сына кассеты и просмотрел их. На них и Игорек был. Поэтому, когда вдруг обнаружилось, что любимая внучка якшается с этим, по его мнению, развратным и безнравственным типом, дед чуть с ума не сошел от ужаса. Запретить внучке он ничего не может. Она его за человека не считает. Рассказать ей правду не может тем более. Короче, караул. Ты знаешь, он мне рассказал одну любопытную вещь. Оказалось, что родители Леры делали эти кассеты не для собственного похотливого удовольствия. У них был заказчик, так сказать, работодатель, который велел им организовывать оргии и точно указывал, кого на них надо пригласить. Кассеты выкупал за очень хорошие деньги, а чтобы Немчиновы не дергались, заранее подсадил их на героин. Доза стоит денег, и за эти деньги Геннадий и Светлана душу готовы были продать, не то что кассеты какие-то. Ну, дед, конечно, сначала ничего этого не знал, просто нашел случайно кассеты, по интерьеру понял, что дело происходит на их даче, и приехал туда, чтобы поговорить с сыном. Он до последнего момента надеялся, что Геннадий даст ему какие-нибудь вразумительные объяснения и хоть как-то оправдается. А сынок сразу встал в позу и все признал, да еще и про наркотики рассказал. Ну, дед, ты человек не глупый. Он сообразил, что если сын с невесткой так глухо попались на героин, то жить им осталось всего ничего. Но если дать им умереть своей смертью, то дачку эту вместе с кассетами обязательно кто-нибудь найдет, и огласки будет не избежать. Тут уж все вылезет, и оргии, и наркотики, ославят сына на всю страну. Вот он и решил по-своему. Глупо, пожал плечами Коротков. Можно было что-то другое придумать, чтобы людей не убивать и в тюрьму не садиться. Наверное, согласилась Настя. Но что толку сейчас это обсуждать? Он решил так, как решил, и сделал так, как сделал. Юрка, ты опять поворот проскочил? Ну, я же только вчера тебе его показывала. Извини, задумался. Ну, ладно, поедем, как вчера, по параллельной улице. Следователь встретил Настю озабоченным кивком головы. Привет, Каменская. Проходи, подключайся. Как дела? Нормально, Борис Витальевич, спасибо. А у вас тут что? Да пока ничего. Спальню, кухню и санузел отработали. Остались кабинет и гостиная. Так что можешь выбирать. Настя выбрала гостиную, хотя понимала, что если у Зотова были документы или переписка, касающиеся шоу-бизнеса, то они, скорее всего, находятся именно в кабинете. Но ей не интересна была финансовая переписка. Ей интересен был сам Вячеслав Олегович Зотов, хорошо образованный и не без способностей несостоявшийся артист, оказавшийся талантливым педагогом. Человек, который видел рядом с собой одаренного от Бога мальчишку и страдал от того, что этот талант природа дала не ему, умному и образованному, а ничтожному маленькому чудовищу. По классическому варианту Сальери убивает Моцарта. Но сегодня Настю Каменскую интересовал Сальери, который сам пал от руки гениального соперника. Еще со вчерашнего дня, с того момента, как она увидела здесь кассету с фильмом Формана «Амадеус», Настя не переставала думать об этом феномене, о сложных отношениях, которые могут связывать человека достойного, но всего лишь одаренного, и человека гениального, но пустого и ничтожного. Ведь Сальери в фильме воспринимал Моцарта именно так и искренне пытался понять, что же происходит. Почему Господь наградил своим даром этого маленького, дурно воспитанного человечка, гоняющегося за каждой юбкой и не понимающего силы своего дарования? Сальери приходит в дом Моцарта, прикасается к его вещам, дышит тем воздухом, которым дышит гений, и все пытается понять, пытается и не понимает. А как Зотов воспринимал своего воспитанника Вильденова? Теперь вряд ли это можно узнать. Хотя фильм он смотрел, и, судя по затертости коробки от кассеты, смотрел неоднократно. Что ж, вполне вероятно, что тот Сальери и в самом деле убил того Моцарта там и тогда. А здесь и сейчас случилось наоборот. Моцарт сам убил Сальери. Настя подошла к мебельной стенке, где на полке в строгом порядке, как книги на стеллаже, стояли видеокассеты. Записи классической музыки и концерты оперных певцов, концерты эстрадных певцов, художественные фильмы, отдельно отечественные и зарубежные. Вячеслав Олегович любил порядок. Она задумчиво стояла перед полками, не зная, что хочет здесь найти, и машинально водила пальцами по коробкам. «Мадонна», Майкл Джексон, Скорпионс. А это почему здесь? Группа «Трали-Вали» была российской. Кассета с записью концерта должна стоять не здесь, а в другом ряду. Там же, где доктор Ватсон и Валерий Меладзе. Настя вытащила картонную коробку, не чувствуя под пальцами привычной плотности кассеты, и тут же из коробки выпал диктофон. «Борис Витальевич!» — закричала она. «Идите сюда с понятыми!» Это было нарушением, но Настя знала, что Гмыря столь ничтожным обстоятельством пренебрежет. Весь поиск должен идти на глазах у понятых, чтобы никто потом не смог сказать, что найденную улику подсунули сами же милиционеры. Ну, разве все предусмотришь? Всегда хочется закончить обыск побыстрее, поэтому ищут одновременно в нескольких местах. Понятые за всем уследить не могут. Вот, она показала на лежащий на полу диктофон. Зотов его почему-то прятал среди кассет. «Или не Зотов», — резонно возразил Гмыря. «Может, ему кто-нибудь подсунул, чтобы получить запись разговора?» «Похоже, Коротков, ты был прав. Тут игрища какие-то были вместе с интригами. Мусин, давай-ка сюда вещдок осмотрим». Эксперт Мусин, которого Настя видела впервые, склонился над диктофоном. «Пальцы брать?» — спросил он у следователя. «Или осматриваем только как технику?» «Бери. Будем выяснять, прикасался ли Зотов к этой игрушке. Если нет, стал быть, подсунули». «А здесь надпись есть, Борис Витальевич. Читай вслух», — скомандовал Гмыря. «Победителю межвузовских соревнований по рукопашному бою Натику Айвазову, 1997 год». «Айвазов?» — тут же откликнулась Настя. «Я знаю эту фамилию. Он учился в одной группе с Барсуковым. Я весь список группы наизусть выучила». «Точно? Айвазов Натик Рахманович». «А кто такой Барсуков?» — подозрительно спросил Гмыря. «Почему не знаю?» «Это мальчик, которого Игорь Вильданов нанял для поиска шантажиста», — пояснил Коротков. «И где нынче этот отрок?» «Там же, где Изотов. Убит». «Так», — сердито вздохнул Гмыря. «Приехали». «Мусин, заканчивай с отпечатками. Посмотрим, что там внутри». Внутри диктофона оказалась кассета. «Ладно, будем слушать». «Включай, Мусин», — распорядился следователь. «А ты, Коротков, штаны не просиживай. Звони, куда там надо. Ищи этого Айвазова и спроси, кому и зачем он давал свой диктофон». Запись была не очень хорошей, но голоса слышались отчетливо, и можно было разобрать каждое слово, несмотря на то, что разговор происходил, судя по всему, в людном месте. «Болеет в последнее время. Прямо не знаю, что делать. Врач сегодня должен был прийти. Так я Катьку, старшую нашу, за главную дома оставил». Она, бедная, плакала, что Вите можно пойти в бассейн, а ей нет. Она с мамой сидеть должна. «Можно я позвоню?» «Звони. Какие проблемы?» Настя почувствовала, как по спине пробежал холодок, словно перед ней встал оживший покойник. Без сомнений, это был голос Вячеслава Олеговича Зотова. Теперь из диктофона доносился писк нажимаемых кнопок телефона. «Катюня, как мама? Врач приходил? Что сказал?» «Ну ладно, расскажешь, когда домой приду. Ты Витю ужином кормила?» «Как не пришел? Он должен был прийти час назад». «Ну хорошо. Ну что там с твоей женой?» «Да Катька не поняла, говорит, доктор все на бумажке написал. Витя у меня куда-то делся, паршивец. До сих пор из бассейна не пришел. Можно я еще позвоню?» «Позвони». Снова запищали кнопки. «Алло, Гоша, привет. Слушай, мой не у вас? А твой пришел из бассейна? Давно?» «Ладно, извини». Пауза. «Слава, можно я еще позвоню?» «Прямо душа не на месте». «Да ради бога, ну звони». «Катя, пришел Витька?» «Нет». «Ну хорошо, приготовь маме поесть, я скоро приду». «Ну, что там у тебя?» Это снова голос Зотова. «Не пришел еще. Надо ехать домой побыстрее. Если он к тому времени не явится, побегу в бассейн выяснять». «Мне звонить-то не пора?» Беги, звони». Щелчок, запись закончилась. Гмыря открыл было рот, чтобы прокомментировать услышанное, как диктофон снова заговорил. «Ну как?» «Да никак. Занято все время, болтает с кем-то. Слава, ты извини, мне пацана искать надо. Давай, я ему попозже позвоню». «Ладно, позвони. И сразу же мне перезвони. Доложи, как и что. Понял?» «Есть, командир?» «Ну все, побежал». Вот теперь запись действительно закончилась. Больше на пленке не было ничего. «И что это такое?» — строго спросил Гмыря. «Это господин Зотов разговаривал с неустановленным мужчиной», — ответила Настя. «А в чем тут криминал? Я что-то не пойму. Жена болеет. Сын из бассейна вовремя не пришел. И что дальше?» «А дальше, Борис Витальевич, встает интересный вопрос. Почему неустановленный мужчина ходил куда-то звонить, если у него под рукой есть телефон? Вероятнее всего, мобильный телефон Зотова. Коль он все время спрашивал разрешения им воспользоваться, а дело, судя по шумам, происходило на улице. В какое такое интересное место ему надо было звонить, куда нельзя дозвониться с мобильника? И почему эта ситуация кого-то так заинтересовала, что ее нужно было фиксировать на диктофон? И каким образом этот диктофон оказался в квартире у Зотова?» «Вопросов у тебя, Каменская, как всегда, вагон и три тележки. С ответами только плоховато. Идеи есть?» Настя не успела ответить, как в комнату вошел Коротков. «Нашел я Айвазова. Он сказал, что одолжил свой диктофон Саше Барсукова. И куда Саша его дел, он не знает». «Зачем Барсуков брал диктофон?» — спросила Настя. «Айвазов говорит, что не знает. Приятель попросил, он дал. В подробности не вникал». Гмыря недовольно молчал. Он понял, что убийство, которым ему предстояло заниматься, как-то связано с другим убийством. Дело, по которому уже ведет другой следователь. Теперь начнется волынка с объединением дел и их передачей кому-то одному. И не дай бог, если ему, Гмыре. Борис Витальевич терпеть не мог доделывать работу, начатую другими. Но ничего не попишешь. Он здесь старший, он процессуальное лицо. Придется брать ответственность на себя. Коротков, позвони на Петровку. Пусть спросят у задержанного Вильденова, когда и при каких обстоятельствах он в последний раз общался с этим вашим Барсуковым. Вы же, как я понимаю, его об этом не спрашивали? Мы не успели, Борис Витальевич, оправдываясь, произнес Юрий. Мы только вчера поздно вечером узнали, что Барсуков был знаком с Вильденовым. Нам, кстати, Зотов же и сказал об этом. Встреча с Вильденовым была назначена на сегодняшний вечер. Зотов предупредил, что в первой половине дня Игорь дает интервью трем журналистам по очереди. Там все давно договорено и отменить трудно. А потом он нас допустит к телу гения. Я должен был звонить около 7 вечера. А в 6 уже стало известно об убийстве. Хорошо, удовлетворенно кивнул Гмыря. Иди звони, а мы пока еще поищем. Настя участие в поисках больше не принимала. Ей вдруг стало неинтересно, что еще можно найти в квартире Зотова. Главное, они уже нашли. Не хватало только маленькой детальки, чтобы все встало на свои места. И эту детальку сейчас пытается найти по телефону Юра Коротков. Если найдет, все сойдется. Если не найдет, тогда опять полная темнота и никаких концов. Ее охватила острая щемящая тоска по оперативной работе. Она здесь чужая. Не она занимается раскрытием убийства. Ее позвали просто по дружбе. И она даже не может подойти к следователю и предложить ему какие-то свои соображения. Она теперь никто в этой вечной войне между преступниками и сыщиками. Коротков звонил с аппарата, стоящего на кухне, чтобы не мешать тем, кто ведет поиски в кабинете и гостиной. Настя подошла к нему и села напротив, пристально вслушиваясь в каждое его слово. «Да, с Барсуковым». «Когда, где, при каких обстоятельствах?» «Все подробно». «Срочно, Коля, и сразу же звони сюда». «Ладно, передам». Он положил трубку и с улыбкой посмотрел на Настю. «Тебе привет от Силуянова. Он жениться собрался». «Правда?» — обрадовалась Настя. «На Валентине?» «На ней». «Так что готовься, подруга, подарок покупай и все такое». «Ну, что-то не веселый-то. вроде нормальная была недавно, а тут вдруг скисла. Она вздохнула, поправила волосы. «Юр, я обратно хочу». «Куда это обратно?» — нахмурился Коротков. «К вам, к Колобку». «Ну вот, здрасте! Только несколько дней назад, как мне помнится, ты красочно и с горящими глазами живо писала мне прелести аналитической работы». «Тебе же нравилось, Ася. Что произошло?» «Мне сейчас нравится. Но я думала, что смогу прожить без вас и без нашей работы, а оказалось, не могу. Прямо реветь хочется». «И куда?» — всполошился Коротков, который не переносил женских слез и не умел обращаться с плачущими дамами. «Не смей мокроту разводить, ты что?» Настя рассмеялась, ей стало легко и тепло. «Как хорошо, что есть на свете друзья, такие как Юрка. С ними можно быть открытой и не бояться, что тебя неправильно поймут». «Да не бойся ты, это я так, образно выразилась. Но, если честно, то я только сейчас поняла, что затасковала. Наверное, это пройдет, как ты думаешь?» «Пройдет, обязательно пройдет», — уверенно пообещал Коротков. «Ты сначала получи подполковника, потом будешь тосковать дальше». «А как ты думаешь, в этой хате есть пепельница? Или мне по-плебейски стряхивать пепел в раковину?» «Пепельницу я видела в комнате. Сходи, возьми». «Да ну, там Борька. Он и так злой, как черт. Любит он, понимаешь, все с самого начала делать. А когда оказывается, что труп, на который его вызвали, в какой-то другой комбинации завязан, прям звереет. Он и в следственных бригадах работать не любит, поэтому...» «Ладно, будем в раковину стряхивать. Сейчас водичку включим, и все будет тип-топ. Мысль-то есть в голове хоть какая-нибудь?» «Есть. Лежалая», — пошутила Настя. «Да чего-то Саша Барсуков все-таки докопался. Если счел необходимым, последить за Зотовым и позаписывать его разговоры с другими людьми. Что-то с телефоном тут неладное. Фокус какой-то». Некоторое время они молча курили, пока, наконец, не позвонил Силуянов. Игорь Вильденов сказал, что в последний раз общался с Барсуковым в своем загородном доме. Барсуков приехал, задал какие-то вопросы относительно той видеокассеты, которой Игоря шантажировали, и ушел. Но через очень короткое время вернулся и спросил номер мобильного телефона Вильденова. В этот момент приехал Зотов, и Игорь быстренько выпроводил Сашу, представив его Вячеславу Олеговичу как своего фаната. В то время он еще пытался обойтись без помощи наставника. Детали Игорь помнит плохо, потому что как раз перед возвращением Барсукова опять звонил шантажист, и певец разнервничался. Вот, собственно, и все. «Вот и все», — сказала Настя, улыбнувшись. «Мы с тобой свою работу сделали, Юра. Пасьянс сошелся». Саша Барсуков, уходя от Вильденова, случайно увидел то же, что мы услышали на кассете. Я имею в виду странную ситуацию, когда у человека под рукой сотовая связь, а он идет звонить в автомат. Он, вероятно, стоял очень близко к автомату и сумел увидеть, по какому номеру звонят. Ему пришла в голову гениальная догадка, и он кинулся к Вильденову ее проверять. Он спросил номер его мобильного телефона. Вероятно, оба номера совпали. А тут в дом к Вильденову является на правах близкого человека один из тех, кого он только что видел возле автомата. И тогда он стал следить за Зотовым и сделал эту запись, когда Зотов снова встретился с тем мужчиной, с которым Саша видел его за городом. А дальше все просто. Барсуков был мальчиком явно умным, но не очень опытным. И Зотов со своим помощником его срисовали. Осталось только выяснить, кто его убил, сам Вячеслав Олегович или тот второй. «Ну да, начать и кончить», — проворчал Коротков. «Слушай, а почему все-таки из автомата, а? У Вильденова на мобильном телефоне нет определителя номера, я сам видел. Чего они боялись?» «Они боялись счетов, которые раз в месяц получает Вильденов. В счете указывается, в какое время с точностью до секунды был звонок, сколько времени он длился и с каким номером была связь. И как ты думаешь, что подумал бы Игорь, если бы обнаружил в своем счете номер мобильного телефона Зотова в одной строчке с тем временем, когда ему звонил шантажист? Хоть Зотов и пытался представить своего воспитанника полным идиотом, но, я думаю, он слегка преувеличивал. На такую простую догадку даже у Игоря ума хватило бы. Знаешь, Юрик, самое трудно разоблачаемое вранье — это то, которое почти правда. Это точно. Зотов нам рассказал почти все, он утаил только малюсенькую деталь. Но без этой детали все выглядит совершенно невинно. И что важно, все это правда. Даже придраться не к чему. Устраивали Немчинова на своей даче бордель с киносъемками? Устраивали. Узнал об этом отец Геннадия? Узнал. Были кассеты? Были, вероятно. Но точно он не знает, потому как не имел к этому никакого отношения. Игоря шантажируют. Он через Леру нанимает мальчишку Барсукова. Зотов находится в полном неведении, пока Игорь, отчаявшись решить проблему собственными руками, сам не рассказывает ему об этом. Зотов ругает Игоря за глупость и уговаривает Леру поговорить с дедушкой. И ведь все правда. Ни слова лжи. Да, все это было правдой. За одним маленьким исключением. Зотов знал о кассетах еще тогда, когда живы были родители Леры Немчиновой. И не просто знал. Он был инициатором их создания. Он был работодателем Немчиновых. Он приобщил их к наркотикам и заставлял делать компроматериалы на ответственных чиновников и их жен. Когда дед Немчинов убил сына и невестку, лавочка закрылась. И вот теперь, спустя 10 лет, материалы потребовались кому-то. Вероятно, тому, кто еще тогда, 10 лет назад, командовал Зотовым. Ситуация изменилась, люди, на которых был сделан материал, снова в игре, и кому-то понадобилось средство, чтобы ими управлять. Или же кто-то, кто знает, что такие материалы есть, хочет точно знать их судьбу. Вопрос задается Зотову, и это выглядит как задание — узнать. И узнать достоверно. Но достоверно знает только один человек на свете — Василий Петрович Немчинов. И нужно найти способ задать вопрос ему, но так задать, чтобы ни он, ни кто бы то ни было другой не догадался, что Зотов имел и имеет к этому хоть малейшее отношение. И задать этот сакраментальный вопрос должен человек, которому Немчинов ответит, а не пошлет подальше, и ответит правду. Такой человек и есть. Внучка Лера. Сам Зотов спросить, естественно, не может, ибо предполагается, что к истории с кассетами он никаким боком не причастен. И тогда задумывается комбинация, простая, но безотказная. Некто начинает звонить Игорю и шантажировать его. Делается это в расчете на то, что слабый и беспомощный Игорек тут же побежит жаловаться своему наставнику, а уж тот посоветует Лерочке поговорить с дедом. Он найдет слова и аргументы, чтобы убедить строптивую девушку. Он обо всем узнает только от Игоря и таким образом останется в стороне. Однако накладочка вышла. Игорь решил проявить самостоятельность и жаловаться не побежал. Он вместе с неопытной, по уши влюбленной Лерой задумал чудовищную глупость и нанял Сашу Барсукова. Зотов нервничал, он не понимал, почему Игорь молчит, почему не просит о помощи, и он сделал рискованный шаг, припугнув певца необходимостью женитьбы на Стелле. И это сработало. Игорь раскололся. Дальше все пошло более-менее успешно. Зотову удалось уговорить Леру, он был человеком чрезвычайно умным и сумел найти способ быть убедительным. А когда к нему пришла Каменская с расспросами о взаимоотношениях отца и сына Немчиновых, Вячеслав Олегович сделал все возможное, чтобы заронить в ней сомнения в причинах убийства. Он плел что-то о давнем семейном конфликте, изо всех сил стараясь подвигнуть милиционеров к тому, чтобы вернуться к старой истории и разобраться со странным поведением деда Немчинова. Более того, когда Каменская вновь пришла к нему вместе с другим оперативником и стала спрашивать о кольце, он с готовностью выложил им все, что было можно. Он надеялся, что милиция займется этим вплотную и выяснит судьбу кассет. Пусть хотя бы так, но узнает то, что его интересует. Какая разница, кто первым добьется результата, Лера или милиция? Лишь бы было чем отчитаться перед тем, кто дал задание. И все могло бы получиться, если бы новоявленный, глуповатый Моцарт не взбунтовался, пытаясь защитить свою скудную честь, и не убил своего Сальери. Задание было обычным для таких случаев — отработать все связи Зотова, и не только сегодняшние, но и, что особенно важно, давние, те, которые были 10 и более лет назад. Работа шла, как обычно, по записным книжкам, по лицам, присутствовавшим на похоронах, опрашивались обе жены убитого, его сослуживцы по управлению культуры, коллеги по прошлой работе в филармонии, даже сокурсники. Коле Силуянову повезло. Ему достался наряду с трудными один из легких участков. Выяснить, какие рестораны посещал покойный, и поговорить с персоналом. Так всплыла фигура Николая Степановича Левченко. Другим везунчиком оказался Юра Коротков, на которого повесили областную филармонию. Там-то и сказали ему, что у Вячеслава Олеговича сложились добрые отношения с водителем служебной автомашины, которая возила директора. Отношения сложились, как всем было известно, на почве помощи в обслуживании и ремонте автомобиля Зотова, который в технике разбирался плохо и ничего не мог починить сам. Где сейчас работает этот парень, никто не знал, но имя, фамилию и домашний адрес дали без разговоров. Белозеров Сергей Иванович. Найти его было несложно. Он ни от кого не прятался и исправно ходил на службу в частный автосервис. Едва услышав его голос, Коротков мысленно перекрестился. Хорошо все-таки, что современная техника достигла такого высокого уровня, даже недорогой диктофончик сумел записать голос без искажений. Белозеров оказался мужиком крепким и долго держался, делая вид, что ничего не понимает. А что плохого в его дружеских отношениях с Зотовым? Нет, никому не звонил. Ничего не знаю. Ну, ладно, он звонил, и что? Славу попросил. Почему не помочь другу? Не знаю, кому звонил. Слава дал номер и попросил позвонить. Один раз. Только один раз. Два. И что? И так до бесконечности. Белозеров упирался до последнего. Сыщики и следователь Ольшанский кряхтели и потели, и между предыдущим «и что?» и последующим «ну ладно» проходил не один час. Иногда ночь, иногда сутки. Допросы нельзя вести бесконечно, с 11 вечера до 7 утра. Подследственный должен отдыхать. Это святое и охраняется прокуратурой и конвенцией по правам человека. Сыщикам тоже нужен отдых. Кроме того, им нужно время для сбора дополнительных улик, при помощи которых можно пытаться протолкнуть упрямого Белозерова к следующему «ну ладно». Наконец Сергей Иванович устал. «С женой поможете?» — безнадежно спросил он. «Ребята маленькие еще, одни не справятся». «Поможем», — с облегчением пообещал Коротков. Да, все было так, как и предполагали Юра с Настей. Зотов не обратил особого внимания на мальчишку, которого видел в загородном доме Игоря, но лицо запомнил и был чрезвычайно удивлен, заметив его рядом с собой в самом центре Москвы. Мальчишка явно прятался, старался не попадаться на глаза, но делал это неумело и неловко. Слава мне показал его, и велел разобраться. Что-то ему не понравилось. Я мальчишку выследил, да и взял за горло. Он глупый был еще, сразу дал понять, что знает чего-то. Выставиться передо мной хотел, наверное. На дело было поздно, ночью, на улице никого. Вот и все. Диктофон у него был, так я забрал на всякий случай и Славе отдал. «Сергей Иванович, а кто такой Левченко?» — спросил Юрий. «Левченко?» — несказанно удивился тот. «Неужто и до него докопались? Или так, спрашиваете, ради интереса?» Коротков зевнул и сладко потянулся. «Ради интереса я, Сергей Иванович, сейчас домой пошел бы спать, потому как загоняли вы меня, словно лошадь, на мексиканском родео. Через 2 дня Новый год Мне в аккурат в этом году дежурить выпало, а у меня еще ни елки для сына нет, ни подарков. Так что ради интереса мне вообще-то есть чем заняться. А ради службы приходится спрашивать про Левченко. Степаныч у них главным был. В чем главным? Да в компре той, которую они лепили. У него прямо целое производство было вместе со сбытом. Деньжище такие делал. Страшно представить. Несколько точек организовал, таких, как у Немчиновых. Потом у него еще были специальные люди, их болталами называли. Они знакомились с теми, кого им указывали, и провоцировали на всякие антисоветские высказывания, а сами записывали. Потом запись продавалась. Мастера были, что ты. И не захочешь, а генсека мудаком назовешь, и сам не заметишь. Левченко в таких делах спецом был. Слава рассказывал, что Степаныч с середины 70-х компрой промышлял. Бардаки-то уже позже появились, когда видаки пошли. «Понятно», — протянул Коротков. «Значит, Левченко был главным, а Зотов — старшим по бардакам». «А не совсем так. Зотов только за Немчиновых отвечал. Над другими борделями свои старшие были». «Ну, а вы тоже участвовали?» «Меня Слава малолеток подбирать поставил. Не, вы не думайте. Я никого не запугивал и не принуждал. Все по доброй воле было. Не нравится — уходи, никто не держит». «Ну и как? Многие уходили?» «Да прямо-таки уйдут они. Радовались, что так легко можно подзаработать. Некоторые даже уходить не хотели, когда я их отпускал. Просили, чтобы еще работу дали. А что с них взять? Бродяжки бездомные». «Игоря Вильденова тоже вы нашли?» «Ну, а то кто же? Я...» Слава, как увидел его у Немчиновых, так и прямо весь затрясся. Мальчишка и правда забавный был. Все время пел что-то. Слава сказал, что такие одаренные раз в 100 лет рождаются. Велел предупредить его, когда будут эту партию отпускать. «Предупредили?» — спросил Юра. «Конечно. За 2 дня». Слава специально приехал, караулил у платформы, смотрел, как ребятки разъезжаются. Не хотел он, чтобы Игорек знал, что он к бардаку причастен. У Немчиновых-то он во время этих, ну, мероприятий никогда не светился. В закутке сидел, да в щелочку наблюдал, так что Игорь его там и не видел. Чистеньким в его глазах хотел быть, чтобы авторитет свой поддерживать. Потому сейчас так все и обернулось. Не мог Слава взять, да и попросить Леру поговорить с дедушкой. Потому что Лера, она же нормальная девчонка. Она обязательно спросит, а откуда вы, дядя Слава, про кассеты знаете? Ниоткуда он знать этого не мог, потому и крутился, как уж на сковородке, чтобы ему хоть кто-нибудь официально о них сказал. Уж не знаю, почему так вышло, а только звонил я Игорю, звонил, стращал, пугал, а он все таился от Славы. Что, Зотов сильно нервничал? Места себе не находил. Время идет, Левченко его дергает, а дело не двигается. Скажите, а вы правда Степаныча привлечете? Или так, впустую воздух сотрясаем? Не знаю, честно признался Коротков. Доказательства трудно будет собирать. Вот вы нам все рассказали, а Левченко от всего отопрется. И как быть? А вы хоть раз задумывались над тем, почему вам известно о Левченко, а вы до сих пор живы? Не задумывались? Да потому что Левченко вас не боится. Он знает, что доказать ничего невозможно. А то, что можно, зато не сажают. Он не глупее нас с вами, а осторожнее раз в 100. Надо веские доказательства искать. А ведь столько лет прошло. Не знаю, Сергей Иванович, удастся ли, а врать не хочу. Я так и думал. Горько вздохнул Белозеров. Что при советской власти, что при демократии, все одно. На стрелочниках отыгрываетесь. Меня посадить много ума не надо. А у меня жена больная и 2 детишек. Вы вот попробуйте такого, как Степаныч, посадить. Но только вряд ли вы захотите. А если и захотите, так он откупится. У него денег столько, что можно все ваше министерство вместе с прокуратурой и судом с потрохами купить». Коротков внезапно разозлился. «Каким бы ни был Левченко, он никого не убил. А вы человека жизни лишили. И, между прочим, не подумали ни о нем самом, ни о его семье. Почему же вы требуете, чтобы вас жалели? Давайте лучше вместе Сашу Барсукова пожалеем». «Но не хотите?» Лицо Белозерова стало замкнутым и отчужденным, и Юра пожалел, что сорвался на демагогию. Не надо было. Но он так устал. Настя Каменская спала, обняв мужа за шею и уткнувшись лицом в его плечо. Ей снился странный и яркий сон. В этом сне с кинематографической точностью воплотилось все, что ей рассказал Василий Петрович Немчинов. Она видела, как он приехал на дачу, слышала, как он разговаривал с сыном и его женой. Сын пребывал в состоянии нетерпеливого ожидания очередной дозы и не мог ни о чем думать, кроме героина, поэтому легко впал в ярость и в запале выкрикивал в лицо отцу страшную правду. Она видела, как Немчинов стрелял, как падали тела сына и невестки. Она видела, как он бродил по дому в поисках кассет. Он хотел найти их и уничтожить, чтобы никто больше не узнал о грехах его семьи. Он знал, что где-то вмонтирована записывающая аппаратура, но ничего в видеотехнике не понимал, поэтому решил сжечь дом. Что сможет найти, то найдет, а что не сможет, пусть будет уничтожено огнем. Главное — спасти семью от позора, спасти Лерочку, внучку любимую, спасти ее будущее. Кто причастен, тот будет молчать. Это Василий Петрович хорошо понимал. А больше никто не должен ничего узнать. Он набрал полную сумку видеокассет, поджег дом и ушел в лес. Дошел до болота, сел на пень и стал методично разбивать камнем кассеты и бросать в трясину. Когда последняя кассета была уничтожена, он посмотрел в сторону своей дачи и увидел дым, который поднимался высоко над вековыми елями. Настя видела во сне, как губы его прошептали: «Даруй им, Господи, вечный покой». Конец книги.